Глава 15. Владислав Громов. «Зачем и миру на нас нападать?» — лениво поинтересовалась девушка, так эротично подтягиваясь, что у меня едва все не задымилось. «Да кто ж знает, что творится в мозгах этой ледышки!» Зевс по-хозяйски облапал попку девушки, крепко сжав руку на ее ягодице. И все-таки, крепче прижимаясь к нему, промурлыкала она. «Ну, вот так, навскидку, я тебе могу предложить несколько вариантов. Например, он узнал о готовящемся открытии портала на Землю. Он не глуп и понимает, что мест на всех не хватит. Поэтому, возможно, решил сократить количество богов. Или просто задумал разжиться силой, убив меня. А еще, возможно, это была разведка боем. Да и мало ли еще причин для нападения. Но они же так быстро отступили. Прорвали защиту, а затем исчезли, не воспользовавшись своим успехом. А вот это как раз меня больше всего напрягает. Они ведь даже в прямое столкновение не вступили. Ударили, покричали и нырнули в портал, который, кстати, прорву сил жрет. К чему все это, хотел бы я понять. Может, это была проверка?» «Проверка чего?» — отмахнулся он. «Нашей готовности расправиться с любым пришедшим с мечом? Не смеши меня. И мир хоть и отшельник, но далеко не дурак. Хотел бы я знать, что заставил его вылезти из-под защиты своих северных гор». Все это время, пока они болтали, я сканировал комнату на наличие защиты. Но то ли Зевс был абсолютно уверен в безопасности своего жилища, то ли я просто чего-то не видел. На первый взгляд все было чисто, и даже малейших искажений эфира не наблюдалось. «Ладно, иди, милая, мне надо поработать, позже я тебя призову». Звонко шлепнув по попке девушку, что не спеша одела тогу, и выскользнула за дверь. Он задумчиво посмотрел ей вслед и тут же обернулся к месту, где стоял я. «Ну и долго ты будешь пялиться на мой голый член?» — изрек он с насмешливым видом, сделав большой глоток вина из золоченого кубка. «Предупреждаю сразу. Я не из тех, и все, что нам приписывают, неправда». «Да. Я слышал, что греки были теми еще затейниками», — ответил я, выйдя из скрыта, в котором уже не было смысла. Зевс меня прекрасно видел, но вроде в драку кидаться пока не собирался. «Угощайся!» — великодушно махнул он в сторону стола, на котором стояли фрукты и вино. Ничуть не стесняясь, я воспользовался предложением и уселся в удобное кресло, наполнив свой кубок. «А они знают толк в вине», — подумал, довольно причмокнув губами. «Может, представишься?» «Может, прикроешься», — в унисон сказали мы. Легкий жест, и он уже сидит напротив меня одетый, такую же тогу, как на ушедшей тянке. При этом каких-либо его движений я даже не заметил. Интересно. «Владислав, можно Влад?» «И?» — протянул он, явно ожидая продолжения. «Высший повелевающий, бог равновесия». «Ага, Русич!» — довольно крякнул он, сделав еще один глубокий глоток. «Зевс, бог грома и молний. Ну да, ты это и сам знаешь. Кстати, мы родня, если тебе это интересно. Правда, очень и очень дальняя. Когда-то мы с твоим пара... с твоим пра... не знаю сколько раз, пра... прадедом, Перуном, были побратимами». «Эх, хорошее было время!» — мечтательно закатил он глаза. «Помню, как Гера ему глазки строила, сучка крашеная. Как он там, кстати?» «Жив-здоров, скоро вернется на землю». «Да, выжил, значит. Интересно, как?» «Подожди, ты сказал, вернется. А сейчас он где?» «А в мире тех, от кого вы, как последний трус, сбежали». С вызовом ответил я, внутренне напрягшись. Этот разговор меня начинал злить, сам не знаю почему. «Не сбежали мы, нас обманули. Думали, что спасаем людей, а оказалось, что едва их не погубили. Мы уже миллион раз прокляли тот день, когда приняли решение уйти», — горестно вздохнул он. «Я сейчас расплачусь от жалости к вам», — ответил я с сарказмом. «Думаю, только единственное, о чем вы жалеете, так это, что уничтожили этот мир и пока не можете вернуться в наш. Оголодали, бедненькие». «Но ты-то сюда как-то прошел, значит, проход открылся», — усмехнулся он. «И думаю, об этом никто пока не знает». «И не узнает», — вспыхнули красным его глаза. «Ты глазки-то погаси, а то не ровен час заболят, а врачей толковых у вас нет. Хотел я все решить иначе, но, думаю, и так сойдет. Можно из тебя начать?» Миг, и в его руках зазмеились молнии, вот только слабые они были, ну, где-то чуть выше уровня магистра. «И это сила Бога!» Не удержавшись, я громко рассмеялся. «Ты чего?» — опешил он, отодвигаясь от меня. С ума от страха сошел? Но разве это молнии? Ты показал, как умеешь, а теперь смотри, как надо. У меня над головой вспыхнуло солнце, из которого ударили уже мои молнии, уничтожая все вокруг. Они не трогали ни его, ни меня. Разнеся все в труху, я их погасил и вновь сделал глоток вина, взяв кубок со стола, который тоже не был задет моей демонстрацией. «Чего ты хочешь?» — с дрожью в голосе спросил Зевс. В его глазах страх смешался с обреченностью. «Я как-то на большее рассчитывал. Если в этом мире все боги такие слабые, как ты, то, думаю, управлюсь за пару дней». «Управишься с чем?» «Естественно, с вашим поглощением. Собственно говоря, и за этим я и пришел». «Тревога!» — заорал он как бешеный, пытаясь удрать из комнаты, на ходу активируя артефакт, висящий на шее. «Но фиг ему. Мой эфир уже давно ее заполнил, просто накрыв щитом». Стукнувшись в него пару раз, бог обернулся ко мне весь дрожа. «Подожди, меня нельзя убивать. Если я умру, скрепы, сдерживающие Кроноса, распадутся, и он обретет свободу, и тогда этому миру конец». «А с чего ты решил, что мне не все равно? Вы, твари, хуже пожирателей. Вы забыли, что такое благодать веры, и черпаете силу в смертях разумных. К вам у меня нет ни жалости, ни сострадания. Поэтому будь мужиком и сдохни гордо, глядя в глаза врагу. Кстати, спасибо тебе за демонстрацию уровня ваших сил. Остальные, думаю, не намного сильнее тебя. И какого, спрашивается, черта я послушал шизму и потерял время? Надо было действовать по старинке, сразу жахнуть и посмотреть, что получится». «Стой, шизму? Слуга Озириса? Это он тебя послал меня убить? Но у меня нет вражды с египетским пантеоном». «Ты еще не понял, Зевс. Вы боги-ренегаты, предавшие свою паству, и я пришел покарать вас за это. Мне не интересна ваша вражда. Мне нужна ваша первородная сила. Все, хватит болтать и стой спокойно. Обещаю, больно не будет. Хотя это не точно». Окутавшись молниями, он все же, несмотря на страх, кинулся на меня. И в этот момент тонкие лучи благодати вырвались из меня, пронзив его тело. Что ж, я все-таки решил дать ему шанс. Моя сила веры не причинила бы ему вреда, будь его душа чиста от тьмы. Но нет, раздался сильный хлопок, и вот он оседает пылью, а на его месте висит небольшой шар золотого цвета с грязными прожилками. Борясь с брезгливостью, тянусь к нему, и тот, будто задумавшись, медленно летит ко мне, по пути очищаясь и начиная пульсировать подобно сердцу. Секунда, и он, словно исчезнув в пространстве, на огромной скорости влетает в меня, и я тут же падаю на пол от обрушившейся на меня памяти Зевса. Перед глазами со страшной скоростью замелькали образы, буквально слившись в одну неясную картину. Изредка они замедлялись, и я видел очередной кусок его жизни. Не в силах выносить адскую боль, я вспомнил принцип работы с памятью поглощенных архимагов и спешно создал в своей голове компьютер, направив поток воспоминаний туда. И боль тут же отступила. Мысленно создав папку «Боги» и под папку с названием «Зевс», я открыл глаза. Мне казалось, что прошла вечность, но по факту всего меньше минуты. Быстро прогнав по телу благодать, я с удивлением и радостью заметил, что заметно прибавил силы. Источник бурлил, сияя золотым, и на его дне я видел чуть уменьшившуюся сферу. Ясно, теперь будем ее переваривать. Так, ладушки, где там у нас еще боги? А вот интересно, если такую сферу проглотит Дуська, она станет сильней? А если их дать моим девчонкам? Очень интересно. Тогда я, пожалуй, по времени с их массовым поглощением я ставлю каждой по самой слабой божественной искре. Сильную душу, боюсь, их смертные тела могут не выдержать, ведь это реальный шанс ввести их в божественный пантеон. Надо со Штарой и Пахомом посоветоваться. Вот только вопрос, как и где их хранить. Они ж сразу на меня реагируют. Да, задачка. Надо вернуться и все-таки поговорить с ними. Хотя чего возвращаться, проще притащить их сюда и сразу все решить. Мысленный сигнал, и вот они уже входят в открывшийся портал, а буквально через пару минут в комнату влетает Дуська. К счастью, пока гибель Зевса никто не почувствовал, поэтому время, чтобы по-быстрому придумать план, у нас было. К моему удивлению, с ними пришел и Шиза, который хоть и трясся от страха, но выглядел воинственно. Хотя нет, не от страха он трясся, он был просто бухой. Дыхнув на меня перегаром, от которого осыпалось пеплом, пролетавшее мимо муха, он замер, облокотившись об стол, и преданно ожидая моих приказов. Что мы имеем? А имеем мы сейчас возможность как усилиться самим, так и усилить наших союзников. Твоих невест, — язвительно перебила меня Аштар, — которые очень помогут нам в предстоящей войне, — закончил я свою мысль, не обращая внимания на ее шпильку. И да, именно их Аштар, потому как кроме них я доверять никому не могу. Но вся загвоздка в том, что я не уверен, что их смертные тела выдержат силу Бога, пусть даже и ослабленную. Также не уверен, что это кто-то делал до меня, но проверить хочется. «Мысль, конечно, интересная», — задумался Пахом. «И ты прав, я не знаю случаев, когда обычный человек становился Богом. Китайцы с их Буддой не в счет. Там больше все на духовных практиках завязано. Их боги скорее мыслители, а не воины. Поэтому японский пантеон их так легко и подмял под себя. Но это лирика, и этот путь нам не подходит. Да и вообще я считаю этот эксперимент опасным. Можно выжечь душу смертного, и тогда даже ты не сможешь ее воскресить. Так что я против». «Аштар?» — вопросительно посмотрел я на богиню. «Вот умеешь ты подкидывать интересные задачи. Скажу так, однозначного ответа у меня нет, потому как я с таким тоже не сталкивалась». Она на мгновение задумалась, в ее глазах на миг проскользнул торжествующий блеск. Он исчез так же быстро, как и появился, я даже усомнился, был ли он или просто померещился мне. Богиня медленно произнесла: «Но если ты желаешь попытаться усилить своих смертных девушек, то я, пожалуй, соглашусь. Только для начала я бы проверила, как это работает, например, на Дуське». «А чего сразу на мне?» — оскорбленно вскинулась та, явно не ожидая такого предательства от подруги. «Что, если привидение так сразу и не жалко? И можно на опыт отдавать? Я на такое не подписывалась». «Ты все равно бессмертная», — беспечно отмахнулась Аштар. «Пока Влад жив, с тобой ничего не случится. Но ты прикинь, какие у тебя возможности откроются, если все получится. Станешь богиней призрачных тентаклей или покровительницей извращенцев». «Ты этого не говорила, никто этого не слышал», — тут же завелась она. «Мы не слышали», — с готовностью подтвердили мы с Пахомом, едва сдерживаясь, чтобы не заржать. «Что мне может грозить поглощение души Бога? Вот самый плохой вариант». «Самое плохое? Ты себя будешь чувствовать очень хорошо, даже слишком. Ты же помнишь, как на тебя благодать действует. Тот же эффект, только усиленный в сотни раз». «Это что же получается?» — перебил я Аштар. «Мы можем получить полностью неадекватные привидения, обладающие силой Бога на неопределенный срок». «Типа того», — тонко улыбнулась богиня. «По-моему, ее эта ситуация дико забавляла». «Хочу», — тут же влезла Дуська. «И давайте два, в смысле две и одну про запас». «Если повелитель позволит ничтожному своему рабу поглотить душу Бога, то преданный слуги он никогда не найдет». Пьяно качнулся ко мне Шизму. «Ладно», — протянул я. «А где хранить будем?» «Создай эфирную клетку и всего делов-то», — пожала плечами Аштар. «Это ты сейчас так пошутила?» — нахмурился я. «Что еще за клетка, способная удержать душу Бога?» «Ох, я все время забываю, что ты неуч. Вот смотри». Сделав театральный пас руками, она создала слегка светящийся шар, перевитый разными стихиями. Шар был небольшой, вот только сил она в него вложила столько, что хватило бы стереть в пыль небольшой город. «А может, и большой», — решил я, еще раз присмотревшись к нему. «Вот как-то так», — снисходительно бронила Аштар и втянула шар в себя. «Так не так», — пробурчал я. «Все, что я понял из показанного, что силы надо много. Причем, чтобы создать подобный шар, нужны эфиры благодать. А еще практика, потому как, сколько бы я ни старался, у меня ничего не получалось. В конце концов, я сдался. Так, Аштар, на тебе клетки. Я, как видишь, создать их не могу. Не хватит благодати, добавлю». И, увидев, что та захотела возмутиться, прервал ее. «Не обсуждается. Мне сейчас некогда учиться. Все, снимаю щиты. А то вон в дверь уже ломится». Не дав им сказать и слова, и досадуя, что потратил на разговоры столько времени, я разблокировал дверь, которая тут же разлетелась в щепки от удара снаружи. В комнату вбежала давешняя тянка в сопровождении пары воинов, одетых в бронзовые доспехи. «Где Зевс? Что вы с ним сделали?» — взвизгнула она. «Он что, мертв? Мертв, да?» «Ну и мертв. И что так орать?» — поморщившись, спросил я, пытаясь унять звон в ушах от ее крика. Стоявшие рядом с ней воины не спешили нападать. «Все-таки он доигрался». Небрежно распихнув стоявших у порога, в комнату вошел какой-то мужик мрачного вида в длинном плаще. Капюшон, накинутый на голову, полностью скрывал его лицо. Во тьме виднелись лишь глаза, горящие зеленым. «Как ты можешь так говорить, Аид? Убей их, они враги!» «Враги?» — кивнул он. «Но не думаю, что у нас получится их убить. Хотя это все уже не важно. Я слышу, как лопаются цепи в клетке Кроноса». Через час весь этот мир превратится в пыль. На самом деле я действительно что-то такое ощущал все это время, но не обращал внимания. Эфир будто напрягался, не знаю, как объяснить. Будто что-то большое пыталось взять его под контроль, но он не давался. «Титан Кронос, говорите? А он действительно сильный или только притворяется? Вот если взять за основу силу вашего Зевса и его, какое соотношение будет?» «Соотношение?» Зеленые глаза Аида вспыхнули еще ярче. «Ну, где-то раз в 10, наверное, Титан сильнее». Быстро прикинув в голове несложную математику, я понял, что он по силе примерно равен нашим сильнейшим архимагам. Уровень моего деда где-то так. Силен, но недостаточно, чтобы стать для меня преградой. Да, как же вы ослабели, боги, если вас простой архимаг уже пугает. Ну ладно, пусть не простой, но все же смертный. «Слабак», — высказала вслух мою мысль Аштар, презрительно скривив губы. «Даже Дуська его заборет». «А чего сразу Дуська?» — развозмущалась-то. «Эксперименты ставить так сразу Дуська. С Титаном биться — опять Дуська. А я, может, мороженого хочу, клубничного. А еще эту телку за сиськи подергать. Ты как ты смеешь?» — вспыхнула-то. «О, молкни, Афродита!» — отрезала Ид. «Если они расправятся с Кроносом, я тебя сам раком загну, чтобы ей удобно было дергать все, что она захочет». «Убьют они, как же?» — тут же съязвила она. «Скажи еще, что потом они и нас распалят. Ты еще не понял, кто они и зачем пришли? Это же русичи! Я даже отсюда ощущаю запах конского навоза!» — презрительно сморщила она нос. «Однако он не перебивает вонь, доносящуюся из твоего рта!» — тут же парировала Аштар. «Так, все!» — властно остановил я зарождающуюся перебранку. «Этих!» — кивнул на богов в расход. «Затем идем к Титану. Дуська твоя богиня, но душу ее пока не поглощай». «Что? Нет!» — вопль Афродиты, слившийся с голосами остальных богов, мгновенно стих, когда их тела рассыпались в пыль от ударившей по ним благодати. На миг я их даже пожалел, но только на миг. Несмотря на кажущийся лоск, это были враги, похуже пожирателей. Те хотя бы не пытались казаться добрыми. Боги, жрущие души, верящих в них, что может быть противней? Возникшая в руках Аштар сфера быстро всосала в себя искры богов, успевшие очиститься от грязи тьмы. «Двигаемся дальше, экспериментировать будем на Аштаэлии. Шиза, держись позади и не отсвечивай. А лучше вернись к себе, все равно от тебя толку нет. Еще зацепят ненароком. Не хочешь? Ну и фиг с тобой, потом не жалуйся. Так, хотя стоп, Пахом, что у тебя с благодатью?» «Ну, где-то половина», — мысленно прикинул он. «Тогда тоже в бой не лезешь, пока прикрываешь тылы. Дуська, вперед, на тебе разведка боем, но никого не убивай. Я танкую, Аштар дамажит и поддерживает нас своей ослепительной улыбкой. И если возможно, милая, расширь радиус клетки. Готовы? Гоу, гоу, гоу!» И мы пошли, попутно вынося всех, кто осмеливался заступить нам дорогу. В основном это были люди, хотя людьми их было сложно назвать. Абсолютно пустые глаза, без малейшего проблеска сознания с покалеченной душой. От былого в них остались лишь оболочки, которые уже начали распадаться. По крайней мере, зловонные язвы на их телах четко говорили об этом. Да что там, они будто кричали. Знаете, несмотря на сложившееся обо мне мнение, я не люблю насилие. Да, зачастую я решаю проблему кулаками. Но не потому, что мне это нравится, а потому, что так проще, по крайней мере, для меня. Но я не люблю убивать. Где-то в глубине меня по-прежнему сидит студент медицинской академии, который надеялся своими умениями дарить жизнь, а не отнимать ее. Ведь наша первая заповедь «не навреди» была и остается для меня законом. Но тут нечему было вредить. И все, что я смог сделать для этих несчастных, это дать силу их душам и уйти на круг перерождения. И чем больше я видел, тем сильнее крепла во мне ненависть к тем, кто довел их до такого состояния. Боги, превратившиеся в демонов, то есть в тех, от кого должны были защищать людей, не заслуживали пощады и жалости. Оглянувшись на своих спутников, я увидел схожие чувства и на их лицах. Пахом был зол, Аштар напряжена, и лишь Дуська не сомневалась в том, что делает. Для нее, как мне кажется, все было лишь какой-то игрой. Сложной, запутанной, но игрой. Выбравшись из дворца Зевса, который Шизму почему-то назвал Зиккуратом, мы замерли, оглядывая небольшую толпу, что встречала нас. Десяток смертных в полном боевом облачении, трое богов, среди которых выделялась высокая черноволосая девушка. Длинный белоснежный хитон выгодно подчеркивал все изгибы ее тела, а миниатюрные ножки были обуты в сандалии с кожи, выкрашенной золотом. Маленькая тиара на голове и небольшой жезл с красным камнем на навершии заканчивали композицию. И все бы это смотрелось очень сексуально, если бы не перекошенное от ярости высокомерное лицо. «Убийцы! Впрочем, я даже рада, что вы отправили Каиду моего муженька с этой шлюшкой Афродитой!» Буквально выплюнула она нам в лицо. «А теперь склонитесь перед величием прекраснейшей Геры!» «Может, тебе еще куни сделать?» — вылезла вперед Дуська. «Так-то я не против, если ты тоже поработаешь языком». «Арис!» — обернулась так стоящему рядом мужику. Ее голос дрожал от едва сдерживаемого гнева. «Я хочу, чтобы перед смертью они страдали!» «Гера!» — молниеносно пронеслось в голове у меня. «Дочь Кроноса и Рэй. Богиня семьи. Жаль, ее будет убивать. Но она ничем не лучше остальных. В кои-то веки порадовался, что в детстве зачитывался книгой «Герои Лады», в которой подробно описывались все боги Греции. Хотя к чему мне сейчас эти знания? Все равно о них больше никто и никогда не вспомнит. О мертвых либо хорошо, либо ничего. В их случае — ничего. «Кончайте этих идиотов!» — махнул я рукой, настоящих перед нами. Кронос почти проснулся. Тьму, сгустившуюся за их спинами, пробили нити благодати, и предсмертный вопль умирающих богов разорвал тишину неба. «Скучно!» — демонстративно зевнуло привидение. «А где превозмогание или на худой конец разврат? Уже вторую тянку отправляем на перерождение, так и не покувыркавшись с ней. Как по мне, плохая тенденция». «Боюсь, им перерождение не светит», — усмехнулась Аштар, подкидывая клетку с душами. «Ну, тем более. Надо хоть одно еще позажигать. Так что у меня условие. Следующую красавицу вы отдаете мне». И, увидев, как нахмурилось мое лицо, Дуська состроила плаксивую моську. «Ну, позя-зя!» «Ладно, забирай», — устало махнула рукой я. Бороться с этой извращенкой не было никакого желания. Но в любом случае ее душа должна оказаться у Аштар. «Да, босс!» — вытянулась по струнке она, сменив свой прикид на строгий мужской костюм. «Их тела будут кормить рыб в Тибре. Всякий, кто встанет на пути семейства Корлеоне, будет уничтожен. Ля мафия е имортелле!» Нацепив на себя шляпу и достав призрачный автомат Томпсона, она полетела туда, где эфир буквально начал сходить с ума. Переглянувшись и пожав плечами, мы отправились следом. Нас ждал Кронос и остальные боги. Итак, в преддверии праздников я приостановлю выкладку и продолжу ее с 4 января. Думаю, все будут строгать салатики, готовиться встречать Новый год, и будет точно не до чтения. Поэтому всех с наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, удачи, любви и мирного неба над головой. До встречи в Новом году! Всех крепко обнимаю! Увидимся!